«Ты подслушивал?» – воскликнул Зак. «Конечно, подслушивал», – согласился Джон. «Ты бы на моем месте тоже подслушивал бы. Надо быть идиотом, чтобы не подслушать такой интересный разговор. Однако у нас мало времени, мне нужно очень быстро рассказать вам две важные вещи. Во-первых, о моих мотивах. Герман прав, и Герхард тоже отчасти прав. Истина лежит посередине. Но Герхард не прав в том, что относит себя к моим потенциальным конкурентам. Герхард, у тебя мания величия. Сам подумай, какой ты мне конкурент. Правь спокойно и не парься. Как раз это его и обижает», — подал голос Герман. «Не перебивай меня», — сказал Джон. «Теперь второе. Эльфийский диверсант, разбомбивший Совет Наций, реально существует. Более того, сейчас он находится на территории Дворца Тринити, в парке, в юго-западном углу. Там есть такой заброшенный участок. Там, похоже, дети часто играют». «Дети?» – нервно переспросил Зак. «Две маленькие девочки», – уточнил Джон. «Я не знаю их имен, но у них есть подруга по имени Кристи. Из их разговора я понял, что их отцы занимают в боевом братстве довольно высокое положение. Я тут кое-что записал, послушайте». Из телефона донесся тоненький голосок Трейси Харрисон. «Вот мой папа, например, когда кричит: «Эй, распиздяй, почему ни хрена не сделано? На мясо сдам, жабы недотраханные». Это команда. А когда дядя Невилл в Эльфланд ездил, Рейнблад захохотал, Зак бешено глянул на него, Рейнблад заткнулся. Через несколько секунд ни Германа, ни Зака в баре больше не было, ломанулись наверх по лестнице со всех ног. Кардинал и телефон остались вдвоем. «Такие дела», — сказал Джон из телефона. «Я всегда считал, что благородный муж должен иметь ярко выраженные отцовские чувства. Герман и Зак, истинно благородные мужи, хотя мне они, конечно, не конкуренты, в этом ты прав». «А я?» – спросил Рейнблад. «Пока нет», – ответил Джон. «В будущем, вероятно, станешь. Ты отличный правитель, почти такой же хороший, как я. Тебе только подучиться надо». «Ничего, этому быстро учиться». Рейнблад хмыкнул и сказал: «Ты так говоришь, будто собираешься позволить мне учиться». «Я почти всегда говорю то, что думаю», — сказал Джон. «Вот и сейчас тоже. Я хочу, чтобы ты сидел на троне самого дорогого господина в короне тысячи опоссумов на башке и правил Барнардом. Я реально хочу этого. Я повторял это много раз, и я не знаю, сколько раз тебе еще надо это повторить, чтобы до тебя дошло». «Я тебе не верю», — заявил Рейнблад. «Еще бы ты мне верил», — усмехнулся Джон. «Ты же хороший правитель, а хорошие правители не верят почти никому. Но тебе сейчас тебе нужно не верить, а оценить ситуацию и принять решение. Так оценивай и принимай. Можешь меня спросить о чем-нибудь, я с удовольствием отвечу». «Зачем ты дал эльфам боевой дисколет?» — спросил Рейнблад. «Чтобы они убили Мориса Трисома», — ответил Джон. «Зачем хорошим людям марать руки наркоманской кровью? Пусть эльфы мараются. Новому самому дорогому господину лишняя кровь на руках не нужна». «Понятно», — сказал Рейнблад. «Ты еще забыл добавить, что Совет Наций этот эльф разбомбил случайно, и что дочь Пайка он убил тоже случайно». «Он ее не убил», — возмутился Джон. «Я хоть и чудовище, но не до такой степени, чтобы ребенка подставлять. Тем более, ребенка лучшего друга. С этими девочками все в порядке, никто никого не убил. Встретились, поговорили и разошлись. Встретились случайно, я ничего не подстраивал. Такие вещи, даже если захочешь, не подстроишь. Когда я позвонил, они уже разошлись. Я, собственно, для того и позвонил, чтобы Зак с Германом не мешали диверсанту в здании работать, пока они парк прочесывают. Теперь эльф не уйдет отсюда живым», — заметил Рейнблад. «Не уйдет», — согласился Джон. «И это правильно. Сам посуди, зачем нам живой эльф, к тому же диверсант?» Рейнблад вздохнул, помолчал немного, затем сказал: «Ты все говоришь правильно, Джон, я тебе почти верю. Но есть одна вещь, которая все перечеркивает. Когда твой эльф бомбил Совет Наций, ты не знал, что меня там нет». «Не знал», — согласился Джон. «А когда узнал, оценил ситуацию, принял решение и скорректировал план мероприятий. Нормальный рабочий момент, ничего особенного. Не нравится мне такая работа», — сказал Рейнблад. «Не лицемерь», — сказал Джон. «Ты сам работаешь так же, просто ты привык находиться по другую сторону прицела, а теперь нервничаешь. Ничего страшного, это скоро пройдет. Если будешь править нормально, тебе не придется меня бояться». «Я не привык быть марионеткой», — сказал Рейнблад. «Если бы ты привык к этому, я бы не стал сажать тебя на трон», — сказал Джон. «Сам посуди, зачем мне марионетка на троне? Мне на троне нужен умный, решительный и волевой человек, способный принимать самостоятельные решения. Я не хочу дергать великого вождя за веревочки по каждой ерунде, это меня утомит, я озверею. Ты мне нравишься, Герхард, ты станешь отличным правителем, и боги одобрили твою кандидатуру. Если бы они тебя не одобрили, в момент бомбардировки ты бы находился в Совете наций. Тогда получается, что Трисома они тоже одобрили, заметил Рейнблад. Он остался жив чудом. Да, я знаю, сказал Джон. Это меня беспокоит. Но я надеюсь, все решится наилучшим образом. Надеюсь, в том числе, и на тебя. Намекаешь, что я должен прямо сейчас пойти в апартаменты Трисома и всех поубивать? Спросил Рейнблад. Я не намекаю, ответил Джон. Хороший правитель не должен много намекать, потому что иначе подчиненные начнут находить намеки там, где их нет, и система управления нарушится. Если я что-то от кого-то хочу, я говорю прямо и честно, простыми и ясными словами. Сейчас я хочу, чтобы ты решил проблему Трисома. А как именно ты ее решишь, это твое дело, я твою инициативу не ограничиваю. Экзамен на правпригодность, хмыкнул Рейнблад. В какой-то степени, не стал возражать Джон. Вся наша жизнь в какой-то степени экзамен. Привыкай. 4. Они шли через темный лес. Впереди Трейси, затем Анжела и замыкала шествие Джинджер. Шли очень медленно, потому что несовершенное зрение низкорожденных не позволяет нормально ориентироваться в темноте. Трейси приходилось буквально нащупывать место для каждого очередного шага. Если бы Анжела была одна, она бы добралась до дворца гораздо быстрее. Анжела шла как во сне, и этот сон был кошмарным. Уже несколько часов Анжелу не оставляло ощущение, что на самом деле не существует ни летающих тарелок, ни высокоэнергетических бомб, выжигающих благословенный лес целыми гектарами, ни чудовищного Джона Росса, кощунственно именующего себя богом, ничего этого нет, это просто сон. Она проснется, сон не поцелует ее и скажет, что она плохо выглядит, а она скажет ему: «Мне приснился кошмар», он попросит рассказать подробности, а она откажется, потому что есть вещи, которые нельзя рассказывать, потому что они слишком ужасны. Она выпьет настой кофейного молочая, расшатанные нервы чуть-чуть успокоятся, она улыбнется и поймет, что все позади. И тогда она поблагодарит Гею за избавление от кошмара. Есть вещи, которые нельзя переносить, если ты принимаешь их всерьез. Либо впадешь в истерику, либо в психопатический ступор, а это недопустимо, потому что когда решается судьба любимой родины, от тебя требуется максимальная сосредоточенность и собранность. И еще вера в то, что ты не проиграла, что твои усилия не тщетны, что ты не муха в паутине ужасного Джона Росса, а мифическая лягушка, превратившая молоко в мифическое масло. Конечно, история про лягушку, миф, все знают, что молоко остается молоком, сколько его ни взбалтывай, хотя, возможно, на Земле изначально и все было иначе. Неважно, надо верить, что все получится. А самый простой способ поверить в это, вначале поверить, что любое твое действие благотворно, что хуже, чем есть, быть уже не может. И да поможет мне Гея. «Стойте, девочки», — сказала Анжела, когда они вышли к опушке леса. «Подождите минуту, мне надо привыкнуть к свету». «Разве ж это свет?» — хмыкнула Трейси. «Анжела, а почему у тебя глаза не вываливаются?» — спросила Джинджер. «Они такие огромные». Анжела не нашлась, что ответить на последний вопрос, только пожала плечами. «Не такой уж и яркий тут свет, крыльцо и дверь видно четко, можно даже не щуриться. А если на фонарь посмотреть, ярковато, конечно, но терпимо. Но внутри каменной коробки освещение может быть намного ярче. Лучше потратить лишнюю минуту сейчас, чем внезапно ослепнуть в самый неподходящий момент». Хлопнула дверь, на крыльцо выскочили низкорожденные мужчины, особи 5-6. «Ой, там папа», — подала голос Джинджер. «А чего это он с бластером?» Левой рукой Анжела ухватила Трейси, правой — Джинджер, и резко потянула обеих вниз. «Тише», — прошипела она, — «увидит». «Зак, очки взял?» — донеслось с крыльца. «Мой папа тоже там», — прошептала Трейси. «Взял», — отозвался тот, кого только что назвали Заком. «Тони, отставить, потом наденешь, как с дорожки свернем. Бежим, бежим, не задерживаемся». Шаги прогрохотали и стихли в отдалении. Анжела перевела дыхание. Хорошо, что Тони не успел надеть очки, а то посмотрел бы на парк через биодетектор, и пришел бы конец великой миссии комиссара Анжелы. И девочек тоже, скорее всего, поубивали бы, не разобравшись. Спасибо, Гея, что не попустила. Девочки-то ни в чем не виноваты. Внутренний голос напомнил, что выскорожденные дети, заживо сгоревшие в Дарвине и Фриско, тоже не были ни в чем виноваты. И другие дети, те, что пошли в самоубийственную атаку с бомбами на груди, тоже не были виноваты. «Это они тебя ловят?» – тихо спросила Трейси. «Меня?» – кивнула Анжела. «Пойдемте». Они пошли. Под светом электрических фонарей низкорожденные девочки двигались уверенно, больше не спотыкались на каждом шагу. «Анжела, капюшон опусти», — сказала вдруг Джинджер. «Ой, а чего ты такая розовая стала?» Анжела опустила капюшон и ответила. «От стыда, я такая глупая, про капюшон забыла». «Не глупая, а расстроенная», — уточнила Трейси. «Мой папа тоже бывает, расстраивается, скачет по кабинету, долбит кулаками в стены, ругается непристойно и приговаривает. Какой я дурак, какой я дурак», а потом успокаивается. «А мой папа в храм ходит, чтобы успокоиться», сказала Джинджер. «У него друг есть, отец Константин, жрец такой. Папа от него такой веселый приходит. Они, наверное, курят вместе», предположила Трейси. «Да иди ты», огрызнулась Джинджер. Они поднялись по лестнице на третий этаж и направились по коридору направо. Анжела вспомнила, что говорил Джон Росс. «По коридору до конца, там пост охраны, 1-2 человека, их надо убить, ГМ, убить». «Здравствуйте, дядя Дрю», — поприветствовала охранника Трейси. «Здравствуйте, дядя Дрю», — эхом повторила Джинджер. «Привет, девчата», — отозвался воин-охранник по имени Дрю. «А что вы тут делаете? Здесь нельзя играть, здесь». Он заметил закутанного в балахон монаха и осекся на полуслове. Сунул руку за пазуху, увидел направленное на него дуло и замер. «Давай, доставай оружие, не стесняйся», — сказала Анжела. «Но медленно, очень-очень медленно». Дрю улыбнулся и спросил. «Алиска, ты, что ли, шалишь? Оружие доставай», — повторила Анжела. «Очень медленно. Убью». «Ты обещала никого не убивать», — испуганно вскрикнула Джинджер. Анжела тяжело вздохнула. «Да, она обещала. Гея, милая, разве не видишь ты, что нет на мне вины? Меня вынуждают, не дают выхода, я гублю свою душу, ради тебя гублю, любимейшая, пойми и прости, умоляю тебя. Я не хочу никого убивать», — сказала Анжела. «Если он меня не вынудит». «Дядя Дрю, не вынуждай ее», — попросила Джинджер. Дрю медленно вытащил бластер и положил на стол. «Джон тебя выпорит», — пообещал он. «Я бы на его месте точно выпорол». «Вставай», — приказала Анжела. «Медленно вставай. Вот так, открываешь дверь, входишь внутрь, идешь медленно, не дергаешься. Если что не так, стреляю без предупреждения». Дрю медленно встал, открыл дверь в покое Мариса Трисома и медленно прошел внутрь, в открывшийся коридор. Анжела последовала за ним. «Доиграешься ты, Алиска», — сказал Дрю. «Зак с Германом тебя точно побьют, когда узнают. Лучше отпусти детей по-хорошему». «Девочки, вы свободны», — сказала Анжела. «Никуда я не пойду», — возмутилась Трейси. «Тут интересно, тут опасно», — сказал Дрю. «Анжела обещала никого не убивать», — заявила Трейси. «Анжела?» — недоуменно переспросил Дрю. «Ну да, ее так зовут», — сказала Трейси. «Она королева эльфов», — добавила Джинджер. Дрю открыл рот, но ничего не успел сказать, потому что из дальнего конца коридора донесся раздраженный мужской голос, гулкий, басовитый и немного невнятный. «Кого там бесы принесли?» «Вперед», — приказала Анжела. Они вошли в большую комнату с длинным столом, вдоль которого стояли стулья в два ряда. Анжела вспомнила школьный учебник, там была похожая картинка. В древние времена первобытные вожди примерно так же обставляли заседания своих примитивных советов. Обитатели благословенных лесов давно переросли этот этап развития, а поганые красножопые. Рядом со столом стоял низкорожденный старик, очень высокий, широкоплечий, сразу видно, что в молодости был силен и могуч, но лицо нездоровое, одутловатое, глазки как щелочки, еще уродливее, чем у других красножопых. Больной, наверное. Будь на его месте высокорожденный, давно бы уже отправился на свидание с геей-прародительницей, чтобы не осквернять вселенную своим бессмысленным существованием. Но эти варвары так цепляются за свои ничтожные жизни. «Ты кого привел?» — обратился старик к охраннику Дрю. Старик говорил необычно, растягивал гласные и глотал согласные, будто гигантская жаба квакает. «Может, наркоман, протянул Дрю и замолк, не в силах вымолвить что-либо членораздельное. Анжела откинула капюшон, на мгновение дуло ее бластера отклонилось в сторону, и в этот момент Дрю прыгнул. Анжела машинально нажала спусковую кнопку, пахнула грозой, Тяжелое тело охранника врезалось в комиссара и сбило ее с ног. «Дядя Дрю!» – отчаянно завопили девочки. «Кто привел сюда детей?» – недоуменно поинтересовался старик. Дрю подергался и затих. Анжела выбралась из-под мертвого тела, подобрала оружие и выпрямилась. «Мать моя женщина!» – прогундел старик. «Что ты наделала?» – прошептала Трейси. «Дядя Дрю, он же хороший был. Я не просила его на меня бросаться», – тяжело выдохнула Анжела. Ее дыхание стало тяжелым и прерывистым, а рука, сжимавшая бластер, заметно тряслась. «Как же она устала!» «Гея, милая, как я устала!» «Ты кто?» – обратилась Анжела к старику. «Мари Стрисом, рыцарь», – представился тот. «Самый дорогой господин, великий вождь человеческой общины на Барнарде. А ты кто?» «Комиссар Анжела», — представилась Анжела. «Низкорожденные называют меня королевой эльфов». Мари Стрисом усмехнулся непонятно чему и сказал. «Ну, присаживайся, королева, рассказывай, с чем пожаловала». Подошел к низкому столику у стены, уселся в мягкое кресло, указал Анжеле в кресло напротив. «Я постою», — сказала Анжела. «Мне надо дверь под прицелом держать. Как знаешь», — пожал плечами Морис. «А что за девчонки с тобой?» Девочки синхронно сделали один и тот же нелепый жест, что-то вроде незавершенного приседания. «Я Трейси Харрисон», — леди представилась Трейси. «Я Джинджер Пайк», — леди представилась Джинджер. «Вы свободны, девочки», — сказала Анжела. «Идите отсюда, здесь скоро станет опасно». «Спасибо вам за все». «Никуда я не пойду», — возмутилась Трейси. «Мне интересно». Из коридора донесся негромкий и неясный звук. Анжела прислушалась, но даже ее чувствительные уши не смогли определить, что конкретно там происходит. «Какие у тебя ушки прикольные», — воскликнула Джинджер. «Шевелятся, как у песика». «Тихо», — шикнула на нее Анжела. Послушала еще немного и сказала. «Вот что, Джинджер, выйди, пожалуйста, в коридор. Там, по-моему, твой папа. Расскажи ему, что происходит. Я не хочу, чтобы он вломился сюда с бластером наперевес». «Пайк!» – неожиданно воскликнул Морис. «Тот самый Пайк. Хороших заложниц ты подобрала, королева». «Это не заложницы», – возразила Анжела. «Я заложников не беру, тем более детей. Гея не одобряет такой подлости». «Как интересно», – сказал Морис. «Именно такая подлость для нее как бы исключение, кто бы мог подумать. Короче, королева, зачем пришла?» Анжела растерялась. Когда она сюда шла, она не задумывалась, как и в каких выражениях будет излагать вождю низкорожденных то, что она должна ему сказать. Она вообще не думала, что придется с ним разговаривать, она шла его убивать. «Росской сар, будь ты проклят, я пришла, ГМ, остановить войну», — наконец выдавила из себя Анжела. Морис рассмеялся. «Это ты ловко придумала», — сказал он. «Ну, давай останавливай, только энергию побольше поставь, на третью отметку. Я мужик большой, от одного выстрела могу не помереть». «Я не хочу тебя убивать», — сказала Анжела. «Раньше хотела, но теперь не хочу». «Ты ни в чем не виноват, ты такая же жертва, как я. Ты знаешь Джона Росса?» Морис задумался. «Где-то слышал это имя», — ответил он после паузы. «Какой-то топ-менеджер, по-моему, из дома Адамса, правильно?» За спиной послышались легкие шаги. Анжела обернулась вместе с бластером, но тут же подняла ствол вверх. «Это я», — сказала ей Джинджер. «Я поговорила с папой, он просит позволить ему войти. Он один и без оружия. А еще дядя Зак просил передать, что если Трейси сейчас же не уйдет отсюда, он ее выпорет ремнем по попе». Трейси нахмурилась. «Никогда он меня не порол», — пробормотала она. «Даже пальцем не тронул». «Иди, Трейси», — сказала Анжела. «И ты тоже иди, Джинджер. Спасибо вам, девочки. Пусть Герман заходит». «Герман», — повторил Морис. «Герман Пайк. Я подозревал, что он спелся с пучеглазыми». «Ни с кем он не спелся», — возмутилась Анжела. «Погоди, так ты, что, ничего не знаешь?» «Он ничего не знает», — донеслось из коридора. «Видишь ли, Анжела, сэр Морис Стрисом, великий вождь лишь по названию, но, к сожалению, не по сути». Из коридора вышел низкорожденный человекообразный. Нет, выше пояса он выглядел нормальным, но ноги были железными. Мифический робот. Человек удивленно приподнял брови, затем понял, в чем дело, и рассмеялся. «Ах да, вы оба меня еще не видели в таком виде», — сказал он. «Позвольте представиться, Герман Пайк, рыцарь и одновременно дьякон. Участвовал в штурме того самого склада с летающими тарелками. Какой-то пучеглазый воин отстрелил мне ноги из бластера. Это у меня протезы». «Трейси, ты почему еще здесь? А ну брысь отсюда». «Садись», — приказала Анжела и ткнула стволом бластера в сторону кресла, в которой Мари с Трисом минуту назад предлагал сесть ей. «Садись и слушай, ты знаешь, кто такой Джон Росс?» «Я-то знаю», — сказал Герман и улыбнулся чему-то своему. «А ты знаешь, что Джон Росс приказал мне разбомбить ваш совет комиссаров?» — спросила Анжела. «Теперь знаю», — ответил Герман. «Джон, парень лихой, вон, королеву эльфов завербовал, не ожидал от него такой прыти». «Я не понял», — встрял в разговор Морис. «Вы тут, что, революцию затеяли? А тебе не положено понимать», — ответил ему Герман. «Когда не понимаешь, легче живется. Лучше опиума покури, так еще легче станет». Предводитель низкорожденных покраснел и надулся, как хищный дождевик, собравшийся рассеять споры. «Базар фильтруй», — рявкнул он. «Ты с великим вождем разговариваешь. Ошибаешься», — покачал головой Герман. «Я разговариваю с трупом великого вождя и еще с трупом королевы эльфов. И сам я тоже труп. Вряд ли кто-то из нас выйдет отсюда живым. У меня есть еще маленький шанс, а у вас двоих даже этого нет. Апартаменты оцеплены со всех сторон. Тебя, королева, до сих пор не убили только потому, что ребята надеются спасти меня. А тебя, Морис, они спасти не надеются. Потому что если тебя не убьет наша пучеглазая леди, то убьет Рейнблад и скажет, что во всем виноваты эльфы. А если Рейнблад не решится, Джон Росс сам все сделает за него, либо Зака попросит, или меня. Сам подумай башкой своей прокуренной, разве можно придумать лучший повод для смены династии? Никакой революции, никакого беззакония, просто злокозненная эльфийская диверсантка злодейски убила великого вождя, горе-то какое. Тебя похоронят с почестями, Рейнблад прольет слезу, а министры и депутаты будут упрашивать его принять корону тысячи опуссумов. А кто не будет упрашивать, помрет от тромба легочной артерии. Тромб-то здесь при чем? Растерянно спросил Морис. О, ты даже этого не знаешь, ухмыльнулся Герман. Наркоман ты позорный, Морис, а не великий вождь. Давай, лопоухая, кончай его быстрее, мне на него смотреть противно. Я не буду его убивать, повторила Анжела в очередной раз. Я пришла не сеять смерть, а прекратить войну. Ошибаешься, покачал головой Герман. Ты пришла сеять смерть. Что бы ты ни думала сама по этому поводу, ты пришла именно сеять смерть. Ты не прекратишь войну, что бы ты ни делала. Война прекратится сама, когда сдохнет последняя особь вашего поганого отродья. Гео не попустит, сказала Анжела. Ее голос прозвучал неуверенно и даже жалко. Как будто она сама не верит в то, о чем говорит. Нет, так думать нельзя. Истинная вера непоколебима. Гео явит чудо, провозгласила Анжела внезапно окрепшим голосом. Ага, как же явит, глумливо усмехнулся Герман. Снизойдут с небес на сияющих кораблях сыны кого-то там светлого и могущественного. Птаага какого-нибудь. Я уж не знаю, что конкретно в ваших пророчествах говорится. У нас нет пророчеств, заявила Анжела. У нас нет ничего, кроме веры. И я верую, что Гео не оставит избранный народ в беде. Так было всегда, так есть и так будет во веки веков. Ибо если не верить в милость Геи, жить незачем. Так я тебе и говорю, незачем тебе жить, кивнул Герман. Давай, заканчивай комедию. Регулятор на третью отметку, первую пульку в меня, вторую в Мориса, третью себе в рот. Давай, на счет три, раз. Почему первую в тебя? Удивилась Анжела. Дура ты лопоухая, сказал Герман. Ты когда-нибудь людей убивала? Я разбомбила те два дома, сказала Анжела. Это не считается, отмахнулся Герман. Прицелиться и кнопочку нажать, это не совсем то. Да и не думаю я, что те дома ты бомбила. Я бы на месте Джона управление оружием тебе не доверил. Анжела поняла, что он прав. Как она сразу не догадалась. Мысленное управление потянись, спроецируй, постарайся увидеть прицел. Да он просто глумился над ней. Но тогда получается, что когда она решила, значит, я чиста перед Геей, удивленно произнесла Анжела. И сразу вспомнила каменную коробку у дороги, которую три часа назад испепелила и почти что сравняла с землей. Нет, все-таки она не чиста. Чиста или не чиста, это не имеет значения, заявил Герман. Думаю, тебе не доводилось убивать людей лицом к лицу, чтобы кишки наружу и кровища во все стороны. Знаешь, что бывает, когда стреляешь в человека из бластера с короткой дистанции? Не знаешь, так я тебе расскажу. Мясной бульон брызжет, вот что бывает. Стрелку от этого становится горячо и больно. И еще ты можешь забыть зажмуриться, либо, наоборот, зажмуришься слишком рано. Тогда я отберу у тебя оружие, ты умрешь, а я останусь жить дальше. Мое перерождение задержится, а я не хочу упускать такой удачный момент. Так ты тоже веришь в Гею, удивилась Анжела. «Ты знаешь о путях реинкарнации? Я верю в Будду Гаутаму», — сказал Герман. «А до твоей пучеглазой Геи мне дела нет. Давай, Анжела, поднимай дуло, нажимай кнопку и покончим с этим побыстрее». В душе Анжелы вскипела злость. Это была не обычная бытовая злость, а черная подсердечная злоба, всемогущая и всеобъемлющая. Такое, наверное, чувствовал Кронос, когда пожирал своих детей, и потом. «Не дождетесь», — сказала Анжела. «Ловко ты задумал, красножопый, чтобы я своим посмертием за твое расплатилась. Не бывать такому, я скорее сама себя». Сэр Морис Трисом тоненько захихикал. Это было так неожиданно, что Анжела осеклась на полуслове и изумленно уставилась на него. «Гляжу я на вас и диву даюсь», — сказал Морис, будто в театре на сцену попал, когда комедию играют. «Убийца из тебя, королева, как из дерьма наконечник для стрелы». «Я не убийца», — возмутилась Анжела. «А дипломат из тебя еще хуже», — продолжил Морис. «Знаешь что, королева, Герман, мерзавец, сволочь и предатель, но он прав, комедию пора заканчивать. Поднимай оружие и стреляй, пока я не встал». «А что будет, когда ты встанешь?» — спросила Анжела. «Отберу бластер и засуну тебе в задний проход», — ответил Морис, — «и проверну на полоборота». Герман рассмеялся и сказал: «А ты, Морис, похоже, не такой козел, каким кажешься. Зря ты опиумом увлекся». «Зря», — кивнул Морис. «Но что ж теперь поделаешь? В текущей жизни судьбу не изменить, а в следующей запросто». «Ты правильно сказал, Герман, другого случая не представится. Стреляй, дурочка, только в меня первого, не в него». «Почему в тебя?» — спросила Анжела. «Потому что если ты сначала выстрелишь в Германа, меня забрызгает мясным бульоном», — объяснил Морис. «Будет горячо и больно, а я плохо терплю боль. Начну плакать и голосить, какой я буду великий вождь после этого». Герман снова засмеялся. «Вы издеваетесь», — воскликнула Анжела. «Оба, конечно, издеваемся», — согласился Морис. «А что еще делать? Я уже пробовал проснуться, так не получается. Осталось последнее средство. Пусть мне приснится, что ты меня убила, тогда я проснусь». «Ты не спишь», — рявкнула Анжела. «Наркоман бестолковый». Морис ласково улыбнулся и сказал: «Нет, ушастик мой милый, я сплю. Наяву столько невероятных случайностей ни подряд не происходит. Так что давай, персонаж, буди меня». «Я не персонаж», — завопила Анжела. «Я сейчас, я вас всех». Улыбка резко исчезла с лица Мориса, будто ее стерли. «Вот что, королева», — сказал Морис. «Я тебе сейчас объясню, что мы с тобой сделаем. Герман встанет и уйдет. Через час он вернется и приведет с собой журналистов. Знаешь, кто такие журналисты? Не знаешь? Тогда попробую объяснить». «Не трудись», — перебил его Герман. «Если я выйду из этой комнаты, я больше сюда не вернусь». «Вернешься», — возразил Морис. «Знаешь, почему? Пару минут назад я кое-что заметил. Вон там из-под дивана торчит нога, по-моему, детская». Произнося эти слова, Морис сильно наклонился вперед и вытянул руку, чтобы показать, откуда именно торчит детская нога. А когда Анжела повернулась в ту же сторону, Морис потянулся еще дальше и неожиданным молниеносным движением выдернул бластер из белой эльфийской руки. Анжела даже не успела сжать пальцы. В следующую секунду ствол оружия смотрел Герману в живот. «Руки за голову», — потребовал Морис. «Живо». Герман поднял руки и завел за голову. Анжела машинально повторила его жест. «Ты можешь опустить», — разрешил ей Морис. «Лучше сходи вон к тому столику, сделай нам чаю с печеньками, а мы пока побеседуем о наших человеческих делах. Герман расскажет мне про Джона Росса». «Рассказывай, Герман, я слушаю». Герман попытался что-то сказать, но смог издать лишь нечленораздельное мычание. «Ты когда говоришь, сначала рот закрой, а потом начинай говорить», — посоветовал ему Морис. «Так что тебе известно про Джона Росса?» Герман закрыл рот, немного помолчал, затем вздохнул и сказал: «Эх, Морис, и зачем ты все испортил? Не отвлекайся, дело говори», — посоветовал ему Морис. Герман вздохнул еще раз и начал говорить дело. «Джон Росс, это Джулиас Кайсар», — сказал он. «Тот самый Кайсар из второй эпохи. Перед тем, как ехать к Крассу на переговоры, он скопировал свою личность в компьютер, чтобы потом восстановиться в другом теле. Ему, по-моему, клона подготовили, хотя я могу ошибаться, я тогда сильно потрясен был, невнимательно слушал. В общем, что-то там не заладилось, случился БП, а потом один дьякон из пилигримов добрался до того компьютера, стал проводить эксперименты и случайно загрузил душу Кайсара в одного орка-полукровку. Так и получился Джон Росс. А татуировка куда делась? Поинтересовался Морис. Он ее свел нанотехнологией какой-то, объяснил Герман. Интересно, хмыкнул Морис. Стало быть, Джон Росс бессмертен. Почему? Удивился Герман. Наносыворотка останавливает старение, сказал Морис. Ты что, не знал? Герман изумленно помотал головой, затем странно посмотрел на свои ноги, не железные, а обычные, заканчивающиеся выше щиколоток. О, как интересно, сказал Морис. Он тебе тоже сыворотку вколол, чтобы ноги отросли, верно? А про побочный эффект не сказал. Это правильно, я бы на его месте тоже не сказал. Ладно, с этим ясно. А зачем он решил с эльфами воевать? Погоди, не отвечай, сам догадаюсь. Захватить нанозаводы и перепрограммировать. У него же рабочие программы в том компьютере остались. Сыворотку, например, приготовил. Да, разумный парень этот Джон Росс. Приятно с ним будет работать. Вот что, Герман, я хочу устроить пресс-конференцию. Через час в этой комнате должно быть не менее 5 знаменитых журналистов, а лучше 10-20. Организуешь? С минуту Герман молчал, затем решительно кивнул. Конечно, сказал он, пойду организовывать. Встал и направился к выходу. Морис подождал, когда он отойдет метров на 7, затем сказал, можешь вылезать, Джинджер. Под диваном пыльно, грязно и неудобно. Из-под дивана вылезла девочка. Это была Трейси, не Джинджер. Я не Джинджер, я Трейси, сказала она. И вовсе не торчала у меня нога. Не торчала, согласился Морис. Я тебя раньше заметил, когда ты из комнаты не вышла, а за диваном спряталась. А насчет ноги, это военная хитрость была. Я поняла, кивнула Трейси. Иди, Герман, не стой столбом, сказал Морис. Юная леди пока побудет здесь. Ничего плохого с ней не случится. Хочешь, тремя богами поклянусь? Да пошел ты, сказал Герман и вышел из комнаты. Нет, это ты пошел, негромко произнес Морис ему вслед. Дождался, когда шаги Германа затихнут, подошел к двери, закрыл ее, задвинул засов и сказал. Эй, королева, имя у тебя есть? Анжела ее зовут, подсказала Трейси. Сама Анжела пропустила вопрос мимо ушей. Она сидела на низком стуле рядом с чайным столиком и то ли молилась, то ли медитировала. Страшные глазища закрыты, уши лопухи приспущены, лицо будто мертвое. Бейрер, Анжела, просыпайся, повысил голос Морис. Молиться будешь потом. Помоги мне подтащить этот стол к двери. Анжела открыла свои огромные зенки, поморгала растерянно, затем спросила, где твой бластер? В кармане, ответил Морис, он мне пока не нужен. Ты же не станешь на меня бросаться, правда? Без меня тебе живой отсюда не выйти, так что помогай. Будем строить баррикаду, как при революции, воскликнула Трейси. Можно, я тоже буду помогать? Можно, согласился Морис. Только не напрягайся слишком сильно, а то надорвешься, папа с мамой расстроится. Лучше чай завари. Электроплиткой пользоваться умеешь? Умею, кивнула Трейси, налила в чайник воду из кувшина, поставила на плитку, воткнула вилку в розетку, щелкнула тумблером. «Анжела, не стой столбом», — сказал Морис, — «помоги подтащить стол к двери, я один не справлюсь, у меня сердце больное». Они забаррикадировали дверь, вначале столом, затем подтащили какой-то комод, попытались подвинуть шкаф, но тот оказался слишком тяжелым. Морис к этому времени сильно запыхался, тяжело дышал и то и дело вытирал пот со лба. «У тебя и вправду сердце нездоровое», — сказала ему Анжела. «Тебе черной белины попить надо, она от стенокардии помогает». «От стенокардии меня уже лечил один козел», — пропыхтел Морис. «Опиумом, думаю, Рейнблат подослал». «Нет, не он», — подала голос Трейси. «Дядя Гера умный, он знает, что чем лечит». «Потому и подослал», — сказал ей Морис. «Он тогда как раз Джексона свалил». Стал кардиналом, захотелось новых подвигов. Думаю, он меня сначала отравить хотел, а потом решил, что так даже лучше. Вы такой интересный, дядя Морис, сказала Трейси. Я думала, вы такой, ГМ, глупый, уточнил Морис. Это ты правильно думала, я действительно глупый был. От наркотиков глупеют, даже от разрешенных. Кстати, спасибо, Анжела, что башку мне на место поставила. Благодари Гею, сказала Анжела. Я молила Гею о чуде, и создательница вселенной явила его. Морис улыбнулся и сказал, ну, зеленые человечки на сияющих кораблях пока еще не прилетели. Чудеса бывают разные, серьезно произнесла Анжела. Не всякое чудо видно как чудо. Спасибо, Центурион, сказал Морис. Трейси хихикнула, а Анжела не отреагировала, потому что не поняла человеческой шутки. «Чай заварился», — сказала Трейси. «Заварился, разливай», — сказал Морис. «Я не умею чайную церемонию делать», — сказала Трейси. «Я тоже», — сказал Морис. «Разливай, как придется». Она разлила чай по чашкам, разложила печеньки по блюдцам. Некоторое время они прихлебывали чай и хрустели печеньками. Затем Анжела спросила Мориса: «Ты больше не думаешь, что спишь?» Морис пожал плечами и ответил: «Не знаю. Если я сплю, то мой сон перестал быть кошмаром. А если не сплю, значит, переживаю самое захватывающее приключение в своей жизни. Интересно, как о нем напишут в школьных учебниках?» «Так и напишут, как было», — сказала Трейси. «В книгах всегда правду пишут». Морис захохотал, подавился печенькой и стал кашлять. Анжела похлопала его по спине. «Спасибо», — сказал Морис, откашлившись. «Уф, нельзя же так смешить старого человека. Скажешь тоже в книгах правду пишут? Ха-ха-ха. У нас в книгах всегда пишут правду», — сказала Анжела. «У вас, небось, книга только одна, ваше гейское священное писание», — предположил Морис. «Нет», — покачала головой Анжела. «Есть еще техническая документация, учебники для школ». «И что, у вас в учебниках правду пишут?» — деланно удивился Морис. «Так и пишут. Дескать, мы, богомерзкие еретики и фанатики. Не надо смеяться над геей», — тихо сказала Анжела. «Гея — это святое. В жизни много святого», — сказал Морис. «Если ни над чем не смеяться, станет грустно и уныло». Он допил чай из чашки, протянул руку к чайнику. Трейси сказала: «Там пусто, давайте я новый заварю». Встала, пошла заваривать. Морис посмотрел на Анжелу, она закрыла глаза, а ее огромные уши мелко подергивались. «Что-то услышала?» — спросил ее Морис. Уши Анжелы перестали дергаться. Она открыла глаза, пожала плечами и сказала: «Там за стеной что-то шуршит, мыши, наверное», — предположил Морис. «У меня во дворце их тоже было немерено. Травит их, ловушки ставит, а им все равно. Жалко, что кошка — мифическое животное. Мыши — это такие грызуны маленькие», — уточнила Анжела. Морис кивнул. «Не похоже», — сказала Анжела. «Там что-то большое ворочается». «ГМ», — сказал Морис. «А где конкретно?» Анжела встала, протянула руку, чтобы показать, где конкретно, и в этот момент ее голова взорвалась. Морис выхватил бластер, перевел регулятор мощности на 4-ю отметку, но на спуск нажать не успел. Пулька угодила ему в плечо, брызнула кипящая кровь, левая рука самого дорогого господина отделилась от туловища и повисла на рукаве рубахи, а в следующее мгновение Морис рухнул на земь, уже мертвый. Трейси коротко взвизгнула, распласталась ничком по полу и быстро поползла по-пластунски под диван. Из дальнего конца комнаты донесся зловещий треск. Из висящего на стене портрета святого Менделеева высунулось лезвие ножа, резво пробежало вдоль рамы сверху донизу, и еще раз сверху донизу вдоль другой стороны, и еще два раза поперек. Кто-то дернул за холст с другой стороны, портрет мифического святого превратился в портрет реального Зака Харрисона. Но на самом деле это был не портрет, а дыра в стене.